Глава 36. Бездыханные. Взору Зии предстала небольшая рощица бродячих деревьев, выстроившихся неровным узором вокруг грязноватого пруда, неизвестно откуда взявшегося среди мрачной песчаной пустоши. Поверхность водоема, словно зеркало, отражала лазурное небо и оставалась совершенно гладкой, даже когда тот или другой вертеплавник подходили к берегу, чтобы быстро глотнуть воды. Из-за влажности вокруг этой большой лужи выросло множество разнообразных лишайников и мхов, укрывших собой песок пустыни. «Так, Зия, милая!» — предостерегла Матер, когда девочка припарковала золотую рыбку в тени невысокого гребня бархана. «Давай я сначала проведу анализ минерального состава воды, а уж потом мы очистим ее таблеткой, и ты сможешь напиться». «Лады». Зия выпрыгнула из кабины и, бросив жилет на сиденье, подошла к Равендеру. «Еще одна просьба, Зия», — продолжала Матер, открывая люк топливного бака на корпусе судна. «Было бы неплохо, если бы ты принесла воды для заправки рыбки. Не хочется истратить все твои гидрационные таблетки на нее?» «Да не вопрос», — откликнула Зия и погладила Отто, проходя мимо своего питомца. Водяной медведь в перевалку переместился в тень к Матер и золотой рыбке. «А Отто не хочет попить?» — поинтересовался идущий рядом с Зией Равендер, оглядываясь через плечо на тихоходку. «Сказал, что ему нормально», — ответила Зия, чавкая ногами в мокром песке и подбираясь к кромке воды. «Его стадо не так далеко, и он скоро воссоединится с ними, а там полно еды и воды». «А, понятно», — сказал Равендер и присел на корточки у пруда, держа в руках несколько бутылок. Сквозь прозрачную воду виднелись многочисленные камни и палки, устилавшие плоское неглубокое дно и покрытые слоем ила. Зия шлепнулась на песок и принялась стягивать кетботы и носки. «О, как это будет приятно!» — сказала она, хихикнув от предвкушения, и закатала леггинсы. «Ноги жутко потеют в кетботах». Равендер окунул пальцы в воду и смыл грязь с лица. Поры, из которых, в общем-то, состоял его нос, почуяли воду. «Что-то здесь не так», — прошептал он и плеснул еще немного на лицо. А затем встал и, оглядывая местность, твердо велел. «Зия, 9, немедленно выйди из воды». Зия уже зашла в воду по колено. «Почему? В чем дело, Рови?» «Просто выходи как можно скорее, посмотри». И он указал на поросль блуждающих деревьев возле пруда. Зия увидела только небольшую стайку вертеплавников, наблюдающих за ними с ближайших веток. «И что?» — недоумевала она. «Ни одного вертеплавника в воде», — ответил Равендер. «Выходи». Зия побрела обратно к берегу. И тут, позади нее, прямо из центра пруда, начал вырастать чудовищного размера бутон на толстом мохнатом стебле. Зия оглянулась, остановилась и, распахнув глаза, уставилась на бутон, раскрывавшийся под теплыми лучами солнца. Умопомрачительные лепестки пестрели брызгами всевозможных цветов. Когда цветок выпустил в воздух облачко пыльцы, Зии пришла на ум гигантская орхидея. «О, какая красота!» — сказала она. Завороженно смотрела девочка в сердцевину цветка, а его тычинки с каймой по краям тянулись к ней, словно щупальца. Равендер бросился в воду, крича: «Зия, не надо!» И вдруг, добредя до Зии, замер и уставился на колоссального размера цветок. «Ты права», — пробормотал он. «Какое чудное, великолепное соцветие». Тычинки разворачивались и тянулись к загипнотизированной парочке. Их припудренные пыльники уже почти вплотную подобрались к Зии и Равендеру. Зия глубоко вздохнула, и пушистый кончик тычинки коснулся ее лица. «Это восхитительно», — сказала она. У нее перехватило дыхание. «Такое изящество», — подхватил Равендер и сипло задышал. Матер, глядя на них с берега, позвала: «Зия, мистер Кит, я бы рекомендовала вам немедленно отойти от этого растения неизвестного вида». Отто громко заухал, переминаясь по мокрому песку всеми шестью лапами. «Отто, милый, постой здесь». Матер подкатилась к судну и взяла омнипод. «Не уверена, что именно делает этот чудовищный цветок, но, похоже, он ввел их в гипнотическое состояние». Робот вкатилась в воду к неподвижно стоящей Зии. «Зия-9, ты меня слышишь?» — прокричала она. «Ты должна...» «О, нет!» Кожа у девочки посинела, веки трепетали, она протяжно зевнула, и воздух со свистом вышел из ее легких через открытый рот. «Уровень кислорода в этой области критически низок для дыхания человека», — прочирикал Омнипод. «Пожалуйста, если у тебя нет подходящего дыхательного аппарата, немедленно покинь эту зону во избежание гипоксии». Матер подхватила Зию и повернула к берегу. Двигаясь с дополнительным грузом, робот с ее единственным колесом застряла в густом илистом осадке. Отто потрусил к пруду. «Нет, Отто, стой!» — приказала Матер, все больше увязая в илистом дне. «Это дурное растение!» Она обернулась на Равендера, стоявшего совершенно неподвижно, пока цветок высасывал воздух из его легких. Она была уже по пояс в воде, и колесо уходило все глубже и глубже в жижу. «Пожалуйста, удаленный старт судна на воздушной подушке С-531», — велела Матер Омниподу, держа потерявшую сознание Зию над поверхностью воды. Взбитый ил обнажил мутное дно. Оказалось, его покрывают вовсе не камни и палки, а черепа и кости. «Завожу судно на воздушной подушке», — отрапортовал Омнипод. «Одну минуту, пожалуйста». «У нас нет одной минуты», — рявкнула Матер. «Сейчас же подключи виртуальное управление этой машиной». Золотая рыбка затарахтела, ожила и подплыла к Матер, управляющей суденышком свободной рукой. Рыбка проскользила по поверхности пруда. Брызги разлетелись во все стороны, создавая тонкую водяную завесу. Отто громко крякнул. Матер повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как тычинки цветка обвили Равендера, выжимая из него остатки воздуха. Вода почти целиком скрывала корпус Матер. Но она смогла взгромоздить безжизненное тело Зии в кабину и запустить судно обратно на берег. Сама она ухватилась за хвостовой руль, и рыбка вытянула ее из густого ила. Когда суденышко повисло над землей, облепленная грязью Матер позвала Отто. «Возьми ее, пожалуйста!» Пассажирская дверь распахнулась. Отто подсунул свой клюв под девочку и оттащил ее подальше от пруда. Матер взобралась на водительское сиденье и повела судно обратно к воде, к Равендеру. Он не подавал никаких признаков жизни, крепко связанный щупальцами монструозного растения. Едва Матер приблизилась к нему. Цветок выплюнул еще одно облачко пыльцы, осевшее на лакированной поверхности робота. Она ухватила тычинки щупальца, связавшие Равендера, и начала выкручивать и выворачивать их, вырывая из головки цветка. Пока она с трудом пыталась тащить тело Равендера в кабину, растение выпустило новую кучу щупалец к золотой рыбке. Они обвивались вокруг всех деталей, до которых могли дотянуться. С невероятной силой растение начало притягивать машину к себе. «Омнипод!» — скомандовал Матер прибору, глядя, как скрывается под водой ватерлиния на хвосте. «Мне нужно знать, что способно немедленно прекратить жизнь водного растения». «Если это пресноводный вид», — ответил Омнипод, «на него может повлиять соленая вода или кислотный дождь, а также пестициды, недостаток солнечного света и другие формы загрязнения. Продолжить?» «Как насчет электричества?» Матер открыла люк на приборной доске. «Оно вполне может иметь незамедлительный эффект, если...» «Отлично!» Матер выдернула несколько проводов из внутренней проводки судна и сунула их в воду. По всему пруду прошел электрический разряд, вынудив растение ослабить хватку и выпустить жертву. Оно сжалось и скрылось под поверхностью воды. Матер привела фыркающую рыбку обратно на берег к ожидающему Отто и вышла из кабины с обмякшим Равендером на руках. «Зия, милая, ты в порядке? Пожалуйста, скажи мне, как ты себя чувствуешь?» — спросила Матер, укладывая Равендера на капот летательной машины. «Кажется, жить буду», — выговорила Зия между судорожными глотками воздуха. Она сидела рядом с Отто в тени. «Но голова просто раскалывается», — добавила девочка. «Зия, надо помочь мистеру Китту и поскорее», — сказала Матер. Держа Омнипод в одной руке, она сканировала красным лазерным лучом все его тело. У него совершенно другая, не похожая на твою физиологию, поэтому надо вспомнить все, что он мог говорить о своем внутреннем устройстве. «Да он вообще ничего не говорил», — — ответила Зия, по-прежнему тяжело дыша. «Но так-то я создала ему учетную запись в ЭМП». Матра подняла веки Равендера и посмотрела на расширенные зрачки, а затем потрогала его рот двумя механическими пальцами. «Зия, милая, ты срочно нужна мне здесь», — сказала она совершенно спокойным тоном и открыла небольшое отделение прямо над обшивкой колеса. Одной рукой она пыталась нащупать пульс на толстом запястье Равендера, другой вытащила гофрированную трубку и вставила ее в безжизненный рот. «Что ты делаешь?» — спросила Зия, едва волоча ноги в сторону матер. Только выйдя из ступора, Зия осознала всю серьезность положения. Программа ЭМП транслировала над центральным глазом омнипода трехмерную голограмму Равендера. Матер изучала мелькающие схемы. «Мы попробуем вернуть мистера Кита в сознание, вдувая ограниченные объемы воздуха в его легкие», — объяснила она и повернула голову назад. «Я обеспечу приток кислорода с помощью одного из своих внутренних охлаждающих вентиляторов. Но чтобы воздух дошел до легких, ты должна подержать закрытыми его оперкулюса, то есть жаберные крышки. Они находятся под подбородком, вот здесь. Поторопись, милая, у меня все руки заняты». Зия опустила глаза. Запрокинутая голова Равендера позволяла увидеть пару красных щелей прямо под линией челюсти, обычно скрытых за порослью волосков. Зия крепко прижала ладонями крышечки и постаралась проглотить ледяной ужас, словно змея, поднимающаяся у нее внутри. «Пожалуйста, не умирай! Пожалуйста, не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Матер дважды вдула воздух секундными импульсами. Зия видела, как вздымается и опадает его живот. Вздымается и опадает. Матер внимательно изучила информацию омнипода и повторила весь процесс. «Пожалуйста, Рови, не умирай!» — прошептала Зия. «Я делаю все возможное, Зия», — отозвалась Матер, снова вдувая воздух. «У него много органов, которые омнипод не в состоянии описать, поэтому я не могу рисковать и делать кардиопульмональную реанимацию». «Рови, прошу тебя». Зия прилагала все усилия, чтобы холодный ужас не овладел ее трясущимися руками, и твердо держала их на шее своего долговязого друга. «Пожалуйста». Тут она почувствовала рывок и кашель. И Равендер Кит заморгал своими синими глазами. Матер вытащила трубку у него изо рта и вернула ее на место под металлическую обшивку. А затем сказала своим веселым голосом кинозвезды. «Добро пожаловать обратно, мистер Кит! Ну и напугали же вы нас!»